Резюме. Не удивляйтесь стычкам и ссорам между братьями и сестрами с разными характерами. Побуждайте членов семьи к признанию сильных сторон и достоинств каждого ребенка. Никогда не позволяйте детям высмеивать, обижать или ставить в неловкое положение братьев и сестер.